Энджи как-то сказала: «Может быть, это и есть любовь, считать раны, пока кто-нибудь не скажет «хватит». Может быть, так оно и есть». Сидя в кресле, я закрыл глаза, хоть и знал, что пока адреналин носится по венам со скоростью гоночного автомобиля, заснуть не получится. Через час меня разбудил телефон. Я успел сказать лишь «слушаю», как на другом конце провода раздался взволнованный голос Энджи: «Патрик, немедленно приезжай, ради всего святого». Я потянулся за пистолетом. «Что стряслось?» «Я, кажется, развожусь». Глава 28. Когда я добрался до Энджи, у ворот ее дома уже стояла патрульная машина, развернутая боком. Рядом с ней Камаро Дэвина. Сам Дэвин стоял на крыльце рядом с Оскаром и беседовал с молоденьким полицейским. «Что-то в последнее время слишком уж много полицейских кажутся мне молоденькими», — подумал я, поднимаясь по ступенькам. У перил валялась бесформенная туша. На нее они и смотрели, а молоденький полицейский совал ей под нос флакончик с нашатырным спиртом, пытаясь привести в чувство. Это был Фил, и в первый момент я решил, что Энджи убила его. Дэвин посмотрел на меня, сдвинул фуражку на затылок, и улыбка, широкая, как канзасские прерии, озарила его лицо. «Приехали мы, потому что по нашей просьбе всю информацию, касающуюся вас обоих, переадресовывают нам». Он посмотрел на Фила, на его лицо, превращенное в сплошной кровоподтек, потом перевел взгляд на меня. «Везет нам сегодня, что скажешь?» Энджи была босиком, в белой майке и выгоревших синих шортах. Нижняя губа была разбита, а щеки перемазаны тушью для ресниц. Волосы падали на глаза. Увидев меня, она бросилась ко мне. Я обнял ее, и она зубами впилась мне в плечо. Она тихо плакала. «Ну, что ты натворила?» — сказал я, стараясь скрыть радостное удивление, в чем, вероятно, не преуспел. Она покачала головой и ничего не сказала, решив воспользоваться своим правом молчания. Дэвин нагнулся к Оскару. «Такими радостными! Я видел их лишь однажды, когда они перестали платить алименты, оба одновременно». «Хочешь знать, что она натворила?» — спросил Дэвин. «Заставила его просить прощения», — сказал Оскар. Хихикая, Дэвин полез в карман, достал пистолет системы «Тазер» и повертел им у меня перед носом. «Вот что она натворила!» «Причем дважды!» — с ликованием в голосе подхватил Оскар. «Дважды!» — повторил Дэвин. «Ему еще чертовски повезло, ведь так до инфаркта можно довести человека». «А затем», — продолжал Оскар, — «она нанесла ему побои». «Как с цепи сорвалась», — сказал Дэвин. «Била его и по голове, и по ребрам, всю душу из него выбила. Да что говорить, сам взгляни». Никогда я не видел Дэвина столь возбужденным. Я взглянул. Фил понемногу приходил в себя, но вместе с сознанием возвращалась и боль, и вряд ли он обрадовался, поняв, что избили его не до смерти. Оба глаза совершенно заплыли, губы почернели, три четверти лица — сплошной синяк. Когда меня делал Куртис Мур, то вид у меня был такой, будто я побывал в автокатастрофе. Фил же выглядел так, будто его извлекли из-под обломков рухнувшего самолета. Придя в себя, он первым делом спросил: «Вы ее арестуете?» «Разумеется, сэр». Энджи отпустила мой локоть и посмотрела на него. «Итак, сэр, в чем вы обвиняете вашу супругу?» Фил ухватился за перила и встал на ноги. Он вцепился в перила так крепко, словно боялся, что в любой момент они смогут улететь или убежать. Он начал что-то говорить, но тут же перевесился через перила, и его стало рвать прямо на дорожку. «Мило», — сказал Дэвин. Оскар подошел к Филу и положил ему руку на спину. Того опять вырвало. Оскар заговорил с ним тихим, вкрадчивым голосом, как будто ничего из ряда вон выходящего не происходило, как будто ему каждый день приходится беседовать с людьми, которые в продолжении беседы блюют на собственный газон.